Повесть «Лови момент», 1956 год, первое крупное произведение Сола Беллоу, издаваемое в нашей стране в переводе на русский язык. До сих пор знакомство с творчеством выдающегося американского прозаика исчерпывалось рассказом «В поисках мистера Грина», включенным в антологию «Современная американская новелла», 60-е годы, 1971 год. Спустя много лет эта публикация стала для меня визитной карточкой при свидании с Беллоу в стенах Чикагского университета осенью 1988 года. Узнав о том, что в Советском Союзе вновь приступают к переводу некоторых его работ, писатель усмехнулся и обронил замечание, тождественное фразе, которая своеобразным утешением слишком часто приходит на ум в наши перестроечные дни: лучше поздно, чем никогда. И действительно, уже в самое недавнее время в сборнике американской новеллистики был напечатан его незаурядный рассказ «Серебряное блюдо». Главные книги Беллоу, он родился в 1915 году в семье эмигрантов из России, были созданы еще в 50-е и 60-е годы, когда писатель по праву считался одним из лидеров молодой послевоенной американской прозы. Название его раннего романа «Человек без опоры» запечатлело характерность многих героев Беллоу, людей с обнаженными нервами, для которых не проходит бесследно столкновение с острыми гранями общественного уклада. Литературовед Мозес Герзак, беженец из оккупированной нацистами Варшавы, мистер Семлер, пролетарий умственного труда, Чарли Цитрин. Все они суть вариации типа совестливого интеллигента, не просто интеллектуала, ратующего за устойчивость общечеловеческих моральных ценностей и с чувством внутреннего смятения, присматривающегося к бурным переменам в современной жизни Соединенных Штатов. Неподалеку от этого ряда находится и фигура Томми Вильгельма, с которой мы встречаемся в повести «Лови момент». Не претендуя на особую ученость, Томми обладает той тонкостью восприятия мира, что служит в глазах автора оправданием многих несовершенств его характера. Справедливо считая себя увечным, неважным человеком, он вдруг преисполняется любви к мертвенно-бледным лицам, увиденным в сумеречном свете нью-йоркской подземки. В этой реакции есть что-то от непозволительной инфантильности, романтичности. Но герой Беллоу с готовностью отдается нахлынувшему на него ощущению. Это верный ключ, ключ к чему-то хорошему, к очень чему-то большому, к истине, что ли. Растративший молодость, мужское обаяние, остатки сбережений, 45-летний Томми Вильгельм сам виноват в том, что с ним приключилось. Он доверяется изощренному шарлатану, умело эксплуатирующему входящую сейчас в моду и среди наших сограждан тягу ко всему ненатуральному, включая психоанализ и ясновидение. Его допекает жена Маргарет, которой американские законы гарантируют регулярное вспомоществование в случае развода и даже просто раздельного проживания супругов. Послужной список Томми далеко не блестящ. У него масса недостатков, и все же он живой, страдающий человек. А посему, наперекор всякой логике, трезвому анализу, рассудительности, достоин сочувствия и снисхождения. В 1976 году Сол Беллоу, первым из писателей Соединенных Штатов своего поколения, был удостоен Нобелевской премии, приуроченной к выходу в свет романа «Дар Гумбольдта». С тех пор он выпустил в свет еще несколько романов, повестей и рассказов, которые, однако, по тем или иным причинам не привлекли внимания наших осторожных издателей времен застоя. Многочисленные произведения американского прозаика далеко не равноценны, и, как мне представляется, его ранние книги отличаются в целом большей оригинальностью и художественной глубиной. Повесть «Лови момент», специально отмеченная Шведской Королевской Академией как один из классических образцов послевоенной прозы, относится к их числу и, думается, достойно представляет творчество Сола Беллоу советской аудитории. Доктор Филлогер.